Андрей тоже рассматривал девушку на полотне, прислушиваясь краем уха к разговору художника и его тети. А ведь и правда, как живая. У парня не просто талант, а истинный дар показывать вещи такими, какие они в жизни, со всеми красками, присущими этой самой жизни. Жизни, которую люди так мало ценят и которая слишком щедра к ним. «Нет, не слишком», — отвлекся Андрей от полотна и раздраженно тряхнул головой. В нем снова просыпается скептик, который только мешает делать людям добро. Он любит людей, просто порой не понимает их. Сегодня на его глазах произошло чудо, к которому он не имел никакого отношения. Андрей просто помог встретиться этим двоим, свел их в нужное время и в нужном месте, как любят выражаться в народе. А дальше все произошло само, и даже он, повидавший так много за свое вечное существование, был несказанно удивлен. Удивлен настолько, что решил и дальше незаметно наблюдать за судьбой этого парня и рыженькой скрипачки. Им точно предстоит непростой путь, который они проделают сами. Он лишь иногда будет подглядывать за ними в сторонке, не нарушая норм этики. При виде их двоих сегодня в Андрее проснулось что-то новое, очень близкое к романтике. И еще эта романтика была подпитана чем-то напоминающим сентиментальность. Как бы там ни было, но дальнейшую судьбу этих двоих он теперь воспринимал близко к сердцу, как принято говорить среди людей. «Как живая!» — снова кинул Андрей взгляд на полотно. «И такая яркая! Присутствует ли тут божественное вмешательство?» «Вряд ли. Иначе он бы уже узнал об этом. Как же тогда назвать то, чему он стал свидетелем?» В будущем он надеялся найти ответ на этот вопрос. Слезы женщины, в чьей груди билось материнское сердце, не будучи таковым по сути. Сколько вас еще предстоит пролить ей из сострадания к тому, кого любит больше жизни? Но они принесут свой результат. Мужская страсть, которая пробудилась только что и ошеломила настолько, что перевернула в душе все привычное представление о жизни. Как справиться с этим ураганом и не разрушить себя изнутри? Это будет сделать очень сложно. «Иди и ищи свою единственную», — пристально посмотрел Андрей на художника. Но его внушение было излишним. Он и так знал, что парень будет искать девушку. И пусть у них все получится. Его же ждут другие дела, которых он запланировал даже слишком много на время отпуска Влада.